Глава 30. В лицо ударил ветер, моментально выбивая из глаз слезы, и я мысленно выругался, поняв, что не учел этот фактор. Впрочем, решение нашлось быстро. Активировав гравитационный щит, я сначала значительно снизил скорость полета, а потом растянул щит вдоль тела, создав таким образом некую оболочку вроде скафандра. Сразу стало легче, я сгруппировался, прижал руки к телу и пулей полетел вниз. Ощущение было, скажем так, довольно необычное. У меня был опыт прыжков с парашютом и, пожалуй, немалый, любительский, не десантный, но тем не менее. Однако лететь к земле, зная, что в нужный момент за спиной распахнется спасительный купол, и пикировать головой вниз без всякого парашюта — это, мягко говоря, очень разные занятия. Впрочем, у меня было нечто получше парашюта. «Болван, куда? Совсем без башки, что ли?» — бесновался в наушнике Грант. «Спасибо, конечно, Алексу за то, что подключил нас к общей сети фениксов, но мне сейчас только этого для полного счастья не хватало». «Третий взвод!» — продолжал рычать Грант. «Готовность к десантированию!» «Третий взвод к десантированию готов!» — отозвался наушник голосом Рока. «Кармен, выход в точку сброса десанта!» — последовала новая команда. «Есть выход в точку сброса. Начинаю маневр». Дальше я их уже не слушал. Подправив положение тела, я изменил направление полета, целясь в послушников у портального маяка. Лететь оставалось считанные секунды, вот только я уже видел, что не успеваю. Под зыбким маревом силового щита разверся черный зев портала, и из него на остров волнами выплескивалось воинство тьмы. «Твою мать, вот дерьмо!» «Ты хотя бы знаешь, что делаешь?» — прозвучал в голове несколько испуганный голос Дэймона. «Знаешь, во мне еще теплится надежда на возвращение в свое тело». «Не ссы, квакуха! Болото будет наше!» — прокричал я вслух, объятый каким-то злым весельем. «Нормально все будет! Не бзди!» И буквально через пару секунд мы врезались в землю. В последний момент я успел активировать искажение гравитации, а приземлялся, используя гравиудар. Так что падение с высоты 200 метров оказалось не страшнее приземления после гравипрыжка. Ну, почти. Я врезался в землю прямо посреди вражеского воинства, подобно метеориту, и эффект вызвал схожий. Гравиволна от моего приземления ударила по кругу не хуже, чем взрывная после прилета какого-нибудь 300-килограммового фаба. В воздух взметнулась земля, а когда она опала, оказалось, что я стою посреди воронки радиусом в районе 10 метров, по колено в рыхлой земле. «Ну что, ублюдки, станцуем?» Я хищно оскалился и активировал подарок Эйриха. Глефа радостно загудела, выпуская голубые клинки, и я ринулся в бой. «Помогай давай, чего притих?» — прикрикнул я на Дэймона, почувствовав, как внутри будто бы что-то всколыхнулось и расслабился, отдавая бразды правления юному Старку. Наше приземление оказалось не только эффектным, но и эффективным. Ближайший десяток метров представлял собой окровавленное месиво с торчащими из него костями. Но врагов было еще достаточно. Новые и новые отряды выплескивались из распахнутой пасти портала, и первоочередной задачей было заткнуть этот источник, фонтанирующий нечистью. Нечистью в буквальном смысле. Потому что здесь, помимо кочевников, карликов и уже привычных поднятых горхов, в большом количестве встречались странные порождения, пришедшие будто бы из ночных кошмаров. Хотя какие кошмары? К сожалению, они пришли из самой настоящей реальности. Реальности, находящейся за гранью. Уродливые кентавры с телом лошади, торсом человека и головой создания, напоминающего льва. Крылатые обнаженные женщины, трехголовые псы размером с теленка. У меня вдруг возникло ощущение, что я оказался на съемочной площадке фэнтезийного фильма, взявшего в качестве основы мифы Древней Греции. А может, это были не мифы? Может, где-то на родной земле ткань реальности тоже некогда истончилась, выпустив наружу твари бездны? Впрочем, это не важно. Гораздо важнее, что умирали они точно так же, как и все остальные. Удар Глефой подрубил ноги кентавру, заставив его рухнуть на колени. И в тот же момент второй клинок смахнул с плеч уродливую голову. Пируэт, выпад снизу вверх, и попытавшаяся атаковать сверху гарпия буквально насадилась на лезвие. При этом возник неожиданный эффект. Тело гарпии вспыхнуло голубым огнем. Мы стряхнул тело на землю, где оно забилось в агонии, и двинулся дальше. Рывок, гравиволна по площади, электроразряд, зазмеившийся раскидистыми молниями от противника к противнику. Уход в скольжение, глефа превращается в гудящий размазанный круг, разящий каждого, кто на свою беду оказался в зоне поражения. Я шел сквозь противников, оставляя за собой просеку из сраженных, разрубленных и горящих тел. Гравий-прыжок, удар сверху, приземлиться на спину Цербера, ломая ему позвоночник, развернуться и широким размашистым ударом срубить две из трех голов, спрыгнуть со вспыхнувшего тела и продолжать движение. Вперед, к порталу, заткнуть эту дьявольскую пасть, продолжавшую извергать новых врагов. Которые, к слову, вдруг замедлились, будто в замешательстве. Это с чего бы, а? Третий взвод десантировался. 7 секунд до приземления. Пробилось до затуманенного пеленой боя сознание. Что это? Ага, наушник Камлинка. Я размазал очередным гравиударом несколько кочевников и, воспользовавшись короткой передышкой, подаренной мне замешкавшимися противниками, бросил взгляд назад. Позади, в стремительно темнеющем небе, к земле неслись, подобно метеорам, 10 десантных капсул. В десятки метров над землей капсулы врубили тормозные двигатели, резко замедлившие падение. В 5 распахнули створки и на землю выпрыгнули бойцы, моментально развернувшиеся в боевой порядок. Рок и, к моему удивлению, Крис оказались облачены в некие высокотехнологичные экзоскелеты. Мощные сервоприводы, щитки брони, закрывающие операторов, за плечами на квадратных рамах по 2 тяжелых излучателя, за спиной — короба с элементами питания. Судя по тому, как бодро излучатели задвигали стволами в поисках целей, не обошлось без автонаведения или даже какой-нибудь нейросети с искусственным интеллектом. Рок, помимо этого, сжимал в лапищах монструозный плазмоган, который я уже успел увидеть в действии. Артега была вооружена попроще. Ее пушка очень напоминала тот плазмоплюй, который лежал сейчас у меня в кипере. Остальные вооружились примерно так же, только вместо экзоскелетов бойцы были облачены в тяжелые штурмовые костюмы. «Взвод! Вперед!» — перекрывая шум, прорычал Рок. «Прикрываем эту прыгучую бестолочь!» Завыли излучатели, и пространство во всех направлениях прочертили многочисленные заряды плазмы. Я отсалютовал Року и с новыми силами врубился в самую гущу противника. Подобного приема нападающие явно не ожидали. Подавляющее большинство прибывающих из порталов врагов были вооружены примитивным холодным оружием. Те редкие бойцы, в руках которых оказалось огнестрельное или энергетическое оружие, умирали первыми. Что-что, а стреляли фениксы метко. Я рубился на острие атаки, пробиваясь к порталу и с каждой секундой становясь все ближе к нему. В какой-то момент я вырвался из гущи врагов, оказавшихся в стороне от битвы, и кровожадно оскалился. До портала оставался жалкий 10 метров. И в этот момент сразу 2 послушника в глубоких черных капюшонах активировали мигнувшие черными вспышками клинки и бросились на меня. Я недобро усмехнулся и нырнул в скольжение. «Давай, Дэймон, покажи этим утыркам, чего стоит настоящий Старк». Впрочем, особо подзадоривать парня не было необходимости. Дэймон налетел на врагов, нанося молниеносные удары глефы, которые послушникам пока удавалось парировать. Эти капюшоны значительно превосходили уровнем тех, с которыми мне доводилось сражаться раньше. Обычный человек не то что не смог бы отразить наши атаки, он бы их и разглядеть не успел. Но эти были хороши, да, возможно, даже чересчур. Несколько секунд, и послушники перехватили инициативу. Рощерки клинков тьмы мелькали с невообразимой скоростью. Дэймон только и успевал парировать их удары. Ублюдки туго знали свое дело, а молодой Старк еще не привык работать в режиме ускорения времени. И использовал его хорошо, если наполовину. Что ж, видимо, в дело придется вступать мне. «Подвинься, сынок!» — скомандовал я, и чуть испуганный Дэймон сразу послушался. Обретя власть над телом, я в первый миг несколько замешкался, и, чтобы не лишиться головы, мне пришлось совершить поистине акробатический этюд. Я выгнулся всем телом назад, встав на мостик, клинок прогудел выше, и тогда я, оттолкнувшись от земли, кувыркнулся через голову. А когда снова оказался на ногах, в руке у меня вместо непривычной глефы сиял клинок духа, ставший за последнее время практически продолжением моего тела. Я нырнул глубже в режим скольжения, ударил грави-волной по послушнику, что находился слева от меня, и пока тот пытался встать на ноги, рывком сблизился со вторым соперником. Клинок в моей руке замелькал росчерком молнии. Послушника хватило на то, чтобы отразить 3 или 4 удара, а потом его рука, отрубленная выше локтя, отлетела в сторону, все еще сжимая рукоять меча. Следующим ударом я снес ему голову, погасил инерцию выпада и развернулся к первому. Однако прежде чем я успел его атаковать, тело послушника ударили сразу несколько плазменных разрядов, превращая адепта тьмы в обугленную головешку. М-да, такого, кажется, даже тьме не под силу регенерировать. 1-1, малыш, довольно проревел Рок, и я показал десантнику оттопыренный большой палец. Подскочив к обугленному телу, я на всякий случай смахнул с того, что выглядело как плечи, то, что напоминало голову, развернулся к порталу и выругался. Двое оставшихся послушников на моих глазах нырнули в клубящуюся тьму и исчезли, а портал с хлопком закрылся, исчезнув, будто его и не бывало. Ушли ублюдки. Вот дерьмо. Ну ладно. Главное, задача минимум выполнена. Вторжение на остров остановлено. Теперь бы с максимумом разобраться. Несмотря на поддержку десятка бойцов, врагов еще оставалось немало, и большая часть из них, справившись с первым шоком от столкновения с энергетическим оружием, перегруппировалась и снова кинулась в атаку. «Морт, раздери, как-то их слишком много». «Второй взвод десантировался», — прозвучало в наушнике. 5 секунд до приземления». Я осклабился. «Так гораздо веселее. Если десятку наемников удалось смять и отбросить врага, то еще десятка хватит, чтобы зачистить его окончательно. Главное, чтобы с той стороны новых сюрпризов не подбросили». «Грант», — позвал я в комлинг-ассиста, — «можете зачистить тот берег?» «С удовольствием», — расхохотался в наушнике Ковальски. «Командир, работаем?» «Работаем. Кармен, боевой заход». В небе над нами взвыли турбины мотылька, и практически сразу же на лагерь врагов на том берегу озера обрушился карающий огонь. Я усмехнулся, вытер со лба пот и, перехватив клинок поудобнее, ринулся в атаку. «Вот так воевать мне уже нравится».